Я могу понять, как недовольны. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. К вам поступил автоматический звонок для уточнения информации. Ирина, привет. Надежда Ивановна? А то, конечно. Это компания «Верес», инспектор Ижакина Инна Владимировна, ведется запись нашего разговора. Ну. Надежда Ивановна, к вам поступает звонок по поводу вашей задолженности перед компанией «Монимент». 54 489 рублей на данный момент, 237 дней просрочки. Требование вашего кредитора произвести оплату. Оплата от вас поступает трехдневный срок? Обязательно, но не трехдневный. А как только мои удавчики вырастут, я смогу их продать. Какие удавчики? Ну, удавчики – это удавы, которые, когда вырастают, становятся большими, их называют удав. А пока они маленькие, они у меня удавчики. А почему должна компания Манимен ждать что-то? Это их проблемы. Вы зафиксируете, что оплата будет, когда подрастут удавчики. А они нет. Ну как, Инок, ну ты что со мной споришь? Раньше не получится. Нет. Оплату вы произведете, когда уже принудительно 237 дней вы не готовы решить вопрос. Ты говоришь, что они в суд сходят, но пусть идут. Какие проблемы-то? Скорее всего, это будут коллектора, которые вы будете общаться. Как на время они уже подрастут. Приедут коллектора, будет хапать моим чудесным удачником. Адрес регистрации актуален? Адрес регистрации актуален? Рыжакина, не бейся. Что? Ты о чем? Убейся, говорил, свали. Адрес регистрации актуален? Можете говорить? Могу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, это компания «Эверест», инспектор Степанова Ульяна Сергеевна. Данный разговор записывается. Угу. Валерия Владимировна, это вы? Я. Что вы говорите, это вы? Я. Замечательно, у вас долг неоплаченный имеется перед компанией «Мик Кредит». Сумма долга составляет 64 900 рублей и 161 день просрочки. Ваш кредитор требует данный вопрос решить до 3 июля включительно. Ну, раз требует, решай. У вас все в порядке, Валерия? Идиотский вопрос, у вас все в порядке. Валерия Владимировна, все понятно. Да, ну, а вы знаете, что вы оплатите штраф за свою деятельность? Да ну, большой. Вы в курсе этого? Ты уже составила на меня? Уважаемая, вы кто? Я знаю, что я уважаемая. Но ты меня уже оштрафовала, не знаешь кого. Сначала говори, ты как положено. Тут сначала она мне штраф выписала, а потом спрашивает, вы кто? Эй, Эверест. В очередной раз показал свою тупость. Да что вы, что куриные вы, это мозги, что на что вы способны? Так и лезут вы на Вы знаете, лужу. Что ваша деятельность незаконна? Незаконна? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не волнуйтесь, на вас управу найду. Ты мне это уже рассказывал. Здравствуйте. Зачем ты трубку взяла? Такая музыка клевая была. Да привет. Надежда Ивановна? Да. Вы знаете, по вопросу вашей задолженности звонки поступают. Ну, кто ты будешь? Кто я буду? Меня зовут Лугунова Оксана Николаевна, инспектор компании «Верес». Эверест, иди сюда. Надежда Ивановна, вы хорошо чувствуете Да себя? Я прекрасно себя чувствую, я тебя разорву сейчас, Лугунова, давай. Давайте начинай. Вы настроитесь на разговор. Нет, я не буду с вами разговаривать. Ты меня боишься. Вы себя, ах ты, вы себя, я вас боюсь. Боишься, когда на тебя начинают наезжать. Ты привыкла сама тявкать, а я не даю тебе такой возможности. А, Лагунова, стоять. Алло. Да. День добрый. Ольга Викторовна, наверное? Да. Очень приятно. Владислав Евгеньевич Пивоваров беспокоит. Сибирь Консалтинг Групп, Калининское агентство, все разговоры на записи. Звонок поступает в интересах лайм-займа. Вы на просрочке находитесь 70 дней. Почему вы до сих пор не оплатили ничего? Почему тебя это интересует? Ну, давайте сразу поправлю. Мы с вами на выборе поговорим. Не надо меня поправлять, я буду автоматически не выговаривать на сумму. Поэтому я буду получать так, как я считаю. По 1005 вы слышите меня? Так, агентский договор, да, я слышу. Агент это. Не уведомил по кредиту. По агентскому договору. Ну как не уведомил? 69 дней назад уведомил. Ну это вы эти претензии хотите кредитору. А это не претензии. То, что он 69 дней никак не наскребет на лист формата А4, чтобы и на конверт, и направить мне уведомление. Но вы в курсе, да, что вас уведомляют так, как удобно организации? Да что вы говорите? В договоре это, да, в договоре, а в законе такого нет. Поэтому будем работать по закону, не по договору. У нас договор не является, да, основательной основой в Российской Федерации. А 230-й? А там написано иным способом, предусмотренным, да, да, соглашением, заключенным кредитором и должником. Там нет слова договор. Нет, ни в одном пункте. Зачем вы пытаетесь меня ввести в заблуждение? Для чего вы это делаете? Или вы некомпетентный сотрудник, и вам как скрипт написали с обманкой, и так вы его читаете? Нет у нас доп. Соглашения с кредитором никакого. И плевать я хотела, а это, что вы там думаете. Ну, значит, и Ольга Викторовна, мы услышали, ваша позиция ясна. Ваша позиция ясна. И на кредитор, и на вас, и на личный кабинет. Не подрывайте, не бейте. Вы зеркало так будете разговаривать. Про зеркало давно проехали уже. Понимаешь? Поправляй свои бигуди на башке, изучайте закон. Какие бигуди? Которые у тебя там вместо волос. Вы с сыном со своим будете или с мамой так разговаривать? Я буду с тобой так хмырь разговаривать. С тобой буду. И видишь, я разговариваю. Да, вы хмырь. И ты хмырь. И вся твоя конторка. Вы пояснить-то сможете? Ой, Ольга Викторовна, подъезжай, я тебе сейчас поясню. Всего доброго. Да, наверное, с вами я еще не общался. Свободен, сказала. Знаете, место. Свободен, шапка. Да, да. Здравствуйте. Здрасте. Звонок вам поступил. В автоматическом режиме? Угу. Валерия Владимировна, это вы? Да. Компания Верес, инспектор Вчерский, Светлана Сергеевна, ведется запись разговора. Звоним вам по поводу долга перед компанией Микредит. Сумма задолженности 64 900 составляет, и кредитор требует возврата денежных средств в полном объеме в течение 3 дней до 5 июля. У меня денежек нет. Что у вас нет? Денежек. Денежек? Угу. Доктор Зинин, дайте, пожалуйста. Зачем? Валерия Владимировна, для идентификации данных. Доктор Зинин, зовите. Да нет, я не буду. Да Тротиня назовите. Да не, не буду. Пранкер? Кто? Вы. Пранкер? Кто это такой пранкер? Это вы. Я пранкер? Нет. А кто вы? Валерочка. Кто вы? Валерочка. Хорошо, я так и зафиксировала. Как? Да. Здравствуйте. Здрасте. Компания Эверест, инспектор Гузина Алина Сергеевна, ждет записи разговора. Пальцы я, Патихонна, это вы? Я. Прекрасно. У вас имеется долг в микрофинансовой компании. Мы приобретали его займ в 2018 году. Срок просрочки 224 дня. Сумма долга 26 тысяч. Необходимо в течение 3 дней погасить долг. Оплата поступает? Нет. По какой причине? У меня поросёнок поросилось. Надо, чтобы поросёнки и поросёны выросли. А зачем вы постоянно себя ведёте неадекватно? Нормально поросята поросяются, и поэтому я так себя веду. Вам не надоело цирк устраивать? Нет. У нас каждый улыбаетесь, и вам хорошо, и мне хорошо. У меня порося опоросилась, и опоросенные поросятки меня радуют. А вас радует то, что мои поросятки опоросились. Вот, я-то с поросятками, а ты без. Пожалей себя, мартышка. Ну, зачем мне себя жалеть? Жалей. Зачем пока. Мне себя жалеть? Что у меня нет, то, что у вас нет поросят, и которые свинюшки помогли опороситься, и потом радость от поросят была бы просто неизгладимая. А у вас этого ничего нет, и поросята приносят всем счастье. Продадите своих поросят, и мы будем счастливы. Свой долг, Альфия Васильевна. Непременно. Вот видите, как прекрасно, что у вас поросят. Какой у нас с вами конструктивный диалог получается. Может быть, споем? Давай вместе с тобой. Давай. Давай я спою тебе твою любимую песню. Давай. Да, подайте Христа ради, подайте Христа ради на пропитание коллекторши Эвереста. Аплодисменты, Эверест. Я не слышу аплодисментов. Ну давай сначала подними своих курочек, чтобы они все дружно, мне зааплодировали. А потом мы продолжим песню про поросят. Давай. Раз, два, три, аплодируй. Нет. Еще ты говоришь, и все песни будут платными от меня. Да, ну конечно. Да, а как ты хотел? У тебя еще обед не начался. Обед у тебя часа до двух. Звонили часа до двух. Почему ты на рабочем месте песни слушаешь? Нужно еще. Ну, а как мне посмеяться? Ну что, нельзя? А то у меня... Нельзя, это тебе... А та-та накажет. Ты сейчас такая расслабленная, потому что ты уже... Месяц закрыла, но наступит конец месяца, и ты не получишь свою премию. Знаешь почему? Потому что ты только песни слушала и хихикала. Ты хоть порычи на меня, пари на меня, что ли, я не знаю. А зачем мне надо? Ну, руководство будет прослушивать запись. Ой, какая ты чересчур с ними добрая, они не будут вносить. Я сейчас с вами поговорю, вашу предвыслушаю, про вас забуду. Как ты про меня никогда не забудешь? Чтобы про меня забыть, я не знаю, что должно произойти. Мне невозможно забыть. А моих поросят тем более. Я такого точно не забуду. Весь Брянск будет знать про моих поросят и про мой разговор. Пока. Вы определитесь, то ли я масличка, то ли брян. Что? Вы определитесь, то ли я масличка, то ли брян. А зачем я буду определяться? Я прекрасно знаю, что ты звонишь из города Брянска. Да, откуда вы знаете такой информацию? Да я все про вас знаю. Все. Угу. А если так, на будущее, для вашей информации, для вашего ума, я вам напомню, что в Брянске у нас корреспонденция находится. Не торопи, а ты вообще встретила и та за... Можете говорить? Могу. Оставайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Степанова Ульяна Сергеевна. Данный разговор записывается. Вам знаком Максим Андреевич? Конечно. Так, как вас зовут? Я обязана сказать вам мое имя. Ну, я так поняла, вы Инна, да? Ой, молодец. Ну, а почему вы отвечаете с этого номера? Это же его номер. А, ну, это что, незаконно, что мне запрещает это делать? Интересно, какой же закон я нарушила? Какой? Назовите мне. Сошлитесь на номер. Ну, а зачем вы таким тоном общаетесь? Каким? Я спокойно с вами разговариваю. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает из компании СКГ в интересах компании «Манго Финанс». Я зовут Виктория Викторовна, разговор записывается. А как могу услышать Веронику Мусаеву? Это вы? Я. Не расслышала вы? Я. Вероника Мусаевна, звонок по поводу задолженности вашей. Подскажите, пока вы еще не вопрос не решаете. Не буду вам подсказывать. А по сути, 58 дней, 10 996 рублей вас сумма на сегодняшний день. Угу. И? Какая ваша душевная боль? Полгода прошло, как вы не оплачиваете. Ваша боль душевная какая? Что еще раз? Что? Вероника Мусаевна, на каком основании вы не оплачиваете 150 рублей? Я задала вопрос и не получила на него ответ. Какая ваша душевная боль? Я тоже не получила вопрос. Я не получила ответ, Вероника Мусаевна. Ну ты не получишь, потому что я тебя воспринимаю исключительно как моль, которую в принципе готова прихлопнуть. Третьими лицами начинаю проводить работу. Пожалуйста, ФССП у нас не дремлет. Пожалуйста. Вы как разговариваете? Вы адекватный человек? Вы нет? Я да. Вы адекватный человек? Я да. Я вам конкретно задала вопрос, какова ваша душевная боль. Я вам задала вопрос. Чего ты сидишь там и ломаешься? Я понятия не имею. Замечательно. Еще что скажете? Можешь сливаться. Еще что скажете? Ну, неудивительно, что вы живете со статусом должника. Ну, а как меня это беспокоит? Прям вообще. Настолько тревожно. Я тебе сказала.